Глава 13. Утром, встав в ванную у зеркала, я поняла, что волосы надо срочно приводить в порядок. Взяла шампунь, ополаскиватель, затем навертела на голове тюрбан из полотенца и лишь тогда сообразила, что сама не сумею сделать красивую прическу. До похода к стилисту я спокойно мыла голову, потом быстро орудовала расческой и могла бежать по делам. Чтобы прилично выглядеть, мне следовало совершить всего пару простых действий. Но сейчас-то пряди чуть ниже подбородка. Я сняла полотенце, глянула в зеркало и потеряла дар речи. Почему слова не захотели вылетать наружу? Потому что у меня парализовало говорильное устройство. А вы бы как отреагировали, увидев себя в образе пуделя? Нет-нет, на моем лице и теле не выросла шерсть, не появились усы и длинные висячие уши. Но прическа... Вбейте в интернете запрос «стрижка собак» и полюбуйтесь на фото пуделька, сосредоточьтесь исключительно на макушке. Увидите там высокую шапочку. Отдаленно она похожа на прическу Бабетта, которую в 60-х годах мастерили модницы. Этакая башня, для устойчивости которой внутрь запихивали моток рваных чулок или пустую консервную банку. А у собачки шерсть на головушке сама по себе стоит дыбом. Вот и у меня сейчас дело так же обстоит. На макушке холм из спутанных прядей, а под ним моя родная очень короткая стрижка. Я осторожно потрогала сооружение, потом решила обрызгать его несмываемым кондиционером. Обычно после использования этого средства волосы становятся послушными, очень мягкими, но сейчас не помогло. И что делать? Появиться на работе в подобном виде невозможно. Я похожа... На кого я похожа? На страшный ужас. Неожиданно вспомнилась иллюстрация из книги «Приключения Чиполлино» итальянского писателя Джанни Родари. Маленькая я обожала эту сказку, перечитывала ее многократно, с упоением рассматривала иллюстрации. Речь в книге идет о деревне, в которой живут овощи и фрукты. Сапожник Виноградинка, кум Тыква, девочка Редиска, мальчик Вишенка, принц Лимон, сеньор Помидор. Главный герой — мальчик Чиполлино. Он репчатый лук, поэтому голова у него — луковица, из которой торчат вверх зеленые стрелы. Найдите в интернете иллюстрацию, гляньте на нее и поймете, как я сейчас выгляжу. «Танюша!» — закричала Арина. «Можно войти?» Я быстро намотала на голову полотенце, вернулась в спальню, открыла дверь. Ирина Леонидовна влетела в комнату и заговорила. «Извини, будь добра, купи!» Я чихнула, башня из махровой ткани развалилась. «Елки-палки!» — воскликнула мама Ивана Никифоровича. «Что у тебя с головой?» «Надеюсь, мозг в порядке», — вздохнула я. «А волосы? Просто помыла их, и вуаля!» «Можно потрогать», — попросила Арина. Я наклонила голову, свекровь осторожно пощупала башню и вынесла вердикт. «Танюша, они не настоящие?» «Да», — согласилась я. «Вероятно, такие следует мыть особым образом», — предположила Арина. «Вещи из натуральных тканей и из искусственных стираются по-разному». А, например, изделия из овечьей шерсти только в чистку сдают. «Не подумала об этом», — пригорюнилась я. «И сдавать голову в химчистку не хочется». «А как прядки держатся? Их приклеили прямо к коже?» — полюбопытствовала Рина. «У них есть крепление. Их как-то нагрели и соединили мои волосы с фальшивыми». «Нагрели, соединили», — медленно повторила Рина. «Идея! Стой тут!» Я застыла на месте, радуясь раннему уходу Ивана Никифоровича в офис. Муж не увидел женушку Чиполлино. «Верю в невероятные способности Рины. Она из любого безвыходного положения непременно найдет два выхода. Не факт, что они мне понравятся, но в глухом заборе неприятности все же откроются две узкие лазейки». Через пару минут мама Ивана Никифоровича ворвалась в нашу спальню. За ней прибежали Мози и Рокки, французские бульдоги, любители тырить всю еду, которую не успели спрятать. Увидев меня, собаки сначала замерли, потом развернулись и с громким воем умчались из опочивальни. Похоже, я настолько хороша сейчас, что бульдожки не на шутку испугались. «Сейчас избавлю тебя от вороньего гнезда на макушке», — пообещала Рина и показала электрощипцы для завивки. 100 лет назад Ваня мне их подарил на 23 февраля. «Видишь, как хорошо, что ничего не выбрасываю?» Ирина Леонидовна воткнула штепсель в розетку и запела. 5 минут — это много или мало?» «У тебя тогда были длинные волосы?» — полюбопытствовала я. «И почему презент достался на мужской праздник?» «Конечно, не было длинных волос, всегда стриглась коротко», — отмахнулась Рина. «А с красными датами у Вани плохо. Он про них или забывает, или путает». «Со мной все идеально», — улыбнулась я. «День рождения, Новый год и старый в придачу, годовщина свадьбы, каждый раз утром на тумбочке подарочек». Ирина Леонидовна захихикала. «Время идет. У людей появился интернет и голосовой помощник, который подсказывает: «Муж, не забудь, у Танюши завтра именины». Но в тот далекий год ничего такого не было. Ваня решил 8 марта и 23 февраля отметить. Будучи практичным, он отправился в магазин электротоваров, тогда они еще были в дефиците, и решил осчастливить меня вафельницей. У нас она сломалась, а новую никак не могла купить. Не было нигде. А Ваня очень мои вафли любит. «Иван Никифорович захотел преподнести тебе вафельницу, чтобы ты ему к чаю вкусняшки мастерила», — рассмеялась я. «Это не тебе на 8 марта подарочек. Это Ивану Никифоровичу на 23 февраля презент».